Деревья. Моему чешскому другу Анне Антоновне Тисковой. В смертных изверясь, зачароваться не чусь, старческий вереск, среброскользящую сушь. Пусть мои тени славу трубят трубачи, вереск потери, вереск сухие ручьи, старческий вереск, голого камня нарост, удостоверясь в тождестве наших сиротств, сняв и отринув клочья последней парчи, вереск руины, вереск сухие ручьи, жизнь, двоедушье, дружб и удушье уродств, седью и сушью, ибо вожатый суров, ввысь, где рябина, краше Давида царя, вереск седины, вереск сухие моря.